МИ-5 и независимое правительство Кении. Один из самых удивительных, рассекреченных разведывательных документов за всю историю конца Британской империи касается личного участия Кеньятты в делах МИ-5. После его освобождения из заключения в августе 1961 года репутация Кеньятты прошла необычную трансформацию в глазах англичан. Если раньше его считали воплощением зла, то вскоре после освобождения он стал верным стариной Джома, мудрецом и миротворцем. Кеньятта не затаил злобы на англичан, как сделали бы многие. Его публичными лозунгами были «вместе» и «простить и забыть». После избрания премьер-министром Кении в 1963 году и президентом в 1964 году его способность сотрудничать, прощать и забывать часто была удивительной. Когда Беринг показал Кеньятте стол в доме правительства, сидя за которым он подписал ордер на его арест, Кеньятта сказал, что он сделал бы то же самое. Вдохновитель Мау-Мау, как ошибочно называл Беринг Кеньятту, на самом деле оказался великодушным человеком. Когда в декабре 1963 года Кения получила полную независимость, он обратился к оставшимся европейским поселенцам и убедил их остаться. В прочувственной речи, транслировавшейся по радио, он прямо сказал поселенцам: «Многие из вас такие же кенийцы, как и я сам», и пообещал оставить в прошлом зверства, которые имели место за годы чрезвычайного положения. «Пусть это будет день, в который все мы примем на себя обязательство стереть из памяти всю ненависть и все трудности тех лет, которые теперь принадлежат истории. Давайте договоримся, что мы никогда не будем ссылаться на прошлое». Большинство европейцев приняли во внимание его советы и продолжали заниматься в Кении сельским хозяйством годами. Даже то, как одевался Кеньятта, символизировало примирение, которое было достигнуто между Великобританией и Кенией. Его часто видели щеголяющим в галстуке лондонской школы экономики и держащим в руке мухобойку из львиного хвоста, характерную для народа кикую. Под руководством Кеньятты Кения осталась в содружестве после получения независимости в декабре 1963 года и оставалась в западном лагере на протяжении всей холодной войны. В отличие от многих бывших африканских колоний других европейских держав, Кения оставалась под властью гражданского правительства с самого обретения независимости, несмотря на то, что, как показали гражданские беспорядки, возникшие в 2008 году, этническая напряженность никуда не делась. Разведка играла решающую, но до настоящего времени не раскрытую роль в продолжавшихся дружеских отношениях между Великобританией и Кенией. Совместное использование информации между правительствами двух стран шло по тому же образцу, что и в Индии, Малайи и на Золотом берегу до этого. Как и в этих странах, когда стало ясно, что Кеньятта будет руководителем независимой Кении, он и другие члены его кабинета министров, ожидающие вступления в должность, получили доступ к тщательно выверенным разведывательным донесениям. Затем был сделан главный шаг, последовавший за избранием Кеньятты премьер-министром Кении в августе 1963 года. Он был официально представлен губернатором Патриком Реннисоном, проживающему в Найроби офицеру связи МИ-5 по вопросам безопасности Уолтеру Беллу, который ранее служил на аналогичной должности в Дели после обретения Индии независимости. Согласно более позднему отчету, Кеньятта и Белл отлично поладили. Белл жил по соседству с дочерью Кеньятты в Найроби. Без сомнения, отчасти благодаря согласию, установившемуся между этими двумя людьми, Кеньятта попросил Белла остаться в своей должности после получения Кении независимости. После чего Белл попал в справочник «Кто есть кто», как советник британского представительства высокого комиссара в Найроби, и консультант правительства Кении. Белл и последующие офицеры связи Ми-5 по вопросам безопасности в Найроби передавали в особый отдел в Кении разведывательную информацию о контактах между кенийскими политиками и Компартией Великобритании. Но не только благодаря своим офицерам связи по вопросам безопасности, Ми-5 налаживала и поддерживала тесные отношения с органами безопасности и разведки в независимой Кении. В недавно рассекреченных документах Департамента разведки и безопасности Министерства по делам колоний сохранилась расшифровка разговора, который велся на чрезвычайно конфиденциальной встрече Кеньятты с самим генеральным директором Ми-5. В августе 1963 года, когда он находился в Лондоне для ведения переговоров в Ланкастер-хаус, Кеньятта и его консервативный генеральный прокурор Чарльз Нджоджо нанесли визит в штаб-квартиру Ми-5 в Лекконфилд-хаус на Керзен-стрит, очевидно, по просьбе Кеньятты. В ходе этой встречи кенийский лидер, ожидающий вступления в должность, объяснил, что он уже знает представителя Ми-5 в Найроби Уолтера Белла, что они прекрасно ладят и что он с нетерпением ожидает, когда начнет работать в тесном контакте с ним и Ми-5 в будущем. Кеньятта попросил генерального директора Ми-5 об оказании помощи в обучении сотрудников особого отдела в Кении после получения ею независимости. Джорджо тоже заинтересовался моделью, которую рекомендовала Ми-5, разделение разведки и полиции. Один весьма компетентный наблюдатель по имени Ричард Кэтлинг вспоминал: «Нам повезло, что там был тогда африканский генеральный прокурор», то есть Джорджо, который был опытным и искушенным юристом и понимал неуместность и опасность попыток политиков вмешиваться или оказывать влияние на деятельность правоохранительных органов при выполнении своих обязанностей. Встреча между Кеньяттой и генеральным директором в штаб-квартире Ми-5 прекрасно иллюстрирует тесные связи, зачастую на личном уровне, которые Ми-5 удалось установить с колониальными государствами, получившими независимость от Великобритании. Однако поистине необычный поворот в этом рассказе состоит в том, что генеральным директором Ми-5, с которым встречался Кеньятта, был никто иной, как сэр Роджер Холлис, служивший младшим штабным офицером и занимавшийся изучением Кеньятты, когда тот жил в Англии во время Второй мировой войны. 20 лет спустя эти двое, наконец, встретились лицом к лицу. Кеньятта как руководитель Кении, ожидающий вступления в должность, а Холлис как генеральный директор Ми-5. По вполне понятным причинам Холлис не стал сообщать Кеньятте, что раньше читал его корреспонденцию. Вскоре после обретения Кении независимости Кеньятта начал использовать аппарат службы безопасности и разведки, оставленный англичанами, особенно особый отдел, для наблюдения за деятельностью своих политических соперников. Главной его целью был Оджинга Одинга, бывший лидер КАНУ, партии Кеньятты и первый вице-президент независимой Кении. Было известно, что Одинга придерживается крайних марксистских взглядов и имеет крепкие связи с Китаем и Советским Союзом. В июле 1962 года особый отдел в Кении выявил, что Одинга получил около 90 тысяч фунтов стерлингов наличными, почти наверняка от стран Восточного блока. Советское правительство давало стипендии студентам из Кении на учебу в странах Восточного блока, и в конце переговоров в Ланкастер-хаус в 1963 году особый отдел в Кении установил личности 159 таких студентов, одним из которых был сын Одинги Райла, который сам впоследствии стал ведущим политиком в Кении. На момент написания этой книги он является премьер-министром страны. В апреле 1965 года генеральный прокурор Чарльз Нджоджо сообщил высокому комиссару Великобритании Малькольму Макдональду о донесениях о том, что Одинга планирует государственный переворот, и попросил, чтобы в случае необходимости в ситуацию вмешались британские войска. Государственный переворот так и не произошел, но когда сотрудники особого отдела проводили обыски в офисах Одинги, они нашли несколько ящиков с пулеметами и гранатами. В 1966 году Одинга был смещен с поста вице-президента, и он вышел из партии KANU, чтобы создать свою собственную партию «Союз народа Кении» KPU. Наряду с получением информации о своих политических соперниках, Кеньятта также использовал новый разведывательный аппарат, оставленный англичанами, чтобы препятствовать вторжениям сомалийцев в северо-восточной провинции Кении. Как Кеньятта и обещал в 1963 году, новое правительство Кении продолжило работать в тесном сотрудничестве с британской разведкой после обретения страной независимости. На самом деле эти узы были такими близкими, что в 1967 году главой новой службы национальной безопасности Кении, подотчетным непосредственно самому президенту, был офицер Ми-5, а впоследствии SIS. Разведывательные связи, наряду с официальными военными договорами, торговыми соглашениями и экономическими узами, были теми рычагами, с помощью которых Великобритании удалось сохранить свои жизненные интересы в Кении во время Холодной войны. Вскоре после обретения Кении независимости Ми-5 и SIS стало все больше беспокоить проникновение в страну не только СССР и Китая, которое было предсказуемым, но и разведывательных служб союзников Великобритании в Холодной войне, особенно ЦРУ и Моссада. Архивы Министерства по делам колоний свидетельствуют о все возрастающей тревоге Великобритании в отношении деятельности ЦРУ в Кении в середине 60-х годов. Серьезная головная боль у Ми-5 появилась в 65-м году, когда на Уайт-Холле серьезно урезали ее бюджет, так как на следующий год нужно было сэкономить 100 тысяч фунтов стерлингов на тайном голосовании. Это секретная парламентская процедура финансирования разведслужб. Холлис предупредил, что урезание бюджета Ми-5 будет иметь катастрофические последствия и приведет к закрытию некоторых вакансий офицеров в связи по вопросам безопасности за границей. В письме секретарю кабинета министров Бурку Тренду в ноябре 1965 года он написал, что если это произойдет, то и израильтяне, и советы вскоре начнут предлагать обучать офицеров безопасности в таких бывших британских колониях, как Кения. В результате Великобритания утратит свое влияние в странах Содружества, чего она не может себе позволить ввиду Холодной войны. В конце концов, главным образом, благодаря выступлениям Холлиса на Уайт-Холле, финансирование Ми-5 не было сильно сокращено. Она сумела найти 30 тысяч фунтов стерлингов, сбереженных в своем бюджете, и в результате ей пришлось закрыть вакансии офицера связи по вопросам безопасности лишь в Сьерра-Леоне и в Пакистане. Одним из поразительных нюансов письма Холлиса Тренду является тот факт, что он поставил Израиль на первое место перед Советским Союзом в качестве угрозы британскому влиянию в ее бывших колониях в Африке. Он не был паникером. Израильские разведслужбы действительно пытались обхаживать лидеров новых независимых стран Африки. Они поддерживали полковника Иди Амина, который раньше служил в Королевском африканском стрелковом полку и воевал против движения Мау-Мау во время своего восхождения к власти в Уганде. Один из ближайших советников Кеньятты после обретения страны независимости, министр сельского хозяйства Брюс Маккензи, бывший летчик-истребитель из Южной Африки, с усами похожими на руль велосипеда, считался агентом SIS, что вполне могло быть. Недавние исследования показали, что он также был одним из давних и влиятельных агентов Моссада, кодовое имя «Герцог», во всей Африке. Как мы уже видели, это было далеко не редкостью. Деятельность западных разведслужб в годы Холодной войны часто шла вразрез с политическими союзами с самыми неожиданными последствиями. Южная Африка. Одними из самых сложных взаимоотношений британской разведки в годы Холодной войны оказались отношения с правительством Южной Африки. Ми-5 поддерживал отношения с южноафриканской полицией со времен Первой мировой войны, но они становились все более натянутыми, так как память о Бурской войне не стерлась из памяти Претории. До выборов в 1948 году правительство сторонников превосходства белой расы Дэниела Франсуа Малана, основателя апартеида, Южная Африка почти полностью полагалась на британскую разведку. После 1945 года, как и в других колониях, с началом Холодной войны британская разведка напрямую участвовала в реформировании службы безопасности в Южной Африке. Но по мере того, как правительство апартеида укреплялось, британским секретным службам, особенно Ми-5, приходилось противостоять его усилиям развивать свою собственную разведывательную службу. Они делали это, беспокоясь о том, что такая служба может быть использована во внутренних политических целях, которые к концу 40-х годов означали эксплуатацию чернокожих африканцев. В 1946 году Алекс Келлер отправился в Южную Африку, где последовал обычному сценарию Ми-5 в отношении безопасности и разведки на британских территориях и порекомендовал, чтобы созданная служба безопасности была отделена от управления уголовных расследований полиции. Келлер посоветовал реорганизовать особый отдел в Южной Африке, чтобы он мог эффективно решать проблемы контрразведки, бороться с коммунизмом и обеспечивать оборонную безопасность. Правительство Южной Африки последовало этим рекомендациям до буквы, и сотрудники особого отдела южноафриканской полиции, SAP, получили от Ми-5 подготовку в области борьбы с подрывной деятельностью. Реформы и рекомендации Ми-5 оказали значительное воздействие на разведывательный аппарат Южной Африки, который она применяла в последующие годы. Одна из рекомендаций, которой последовало правительство, состояла в том, чтобы начальник особого отдела также стал де-факто главным советником правительства по вопросам безопасности и разведки. Как мы можем увидеть, оглядываясь назад, среди неудачных последствий этого было сосредоточение большой власти в руках одного человека. В 1948 году ситуация в Южной Африке совершенно изменилась из-за избрания белого расистского правительства Малана и последующего развития политики апартеида. Это создавало бесчисленные проблемы для связи британской разведки с этой страной. В тот же год генеральный директор Ми-5, сэр Перси Силетоу, ветеран южноафриканской полиции, посетил страну, но, вопреки желанию правительства Южной Африки, отказался оставить в Претории офицера связи по вопросам безопасности, имея в виду, что ближайший офицер связи находился более чем за 1000 миль в Солсбери, Северной Родезии. Как он объяснил в декабре 1949 года, ненадлежащее использование Национальной службы безопасности вполне может включать ее применение против парламентской оппозиции и членов британского сообщества, не симпатизирующих политической программе националистов. Она непременно будет использована для подавления чернокожего населения. При таких обстоятельствах роль, которую сыграл генеральный директор в организации службы безопасности любого вида в Союзе, особенно если она будет отделена от полиции, может поэтому сделать его объектом критики за то, что он помогал бурским националистам в осуществлении их экстремистской политической программы, активно содействуя созданию там гестапо. Через несколько лет после Второй мировой войны слово «гестапо» несло особенно веское значение. Несмотря на нежелание Ми-5 иметь какое-либо отношение к укреплению политики апартеида в Южной Африке, она все же продолжала передавать информацию о международном коммунистическом движении полиции Южной Африки. В некоторых случаях она не имела возможности контролировать то, как использовалась такая информация SAP, которая применяла ее для преследования своих политических врагов. Так было в случае с преподобным Майклом Скоттом, противником апартеида. В начале 50-х годов Ми-5 передала информацию о связях Скотта с Компартией Великобритании в SAP при строгом условии, что она останется конфиденциальной. Однако SAP быстро нарушила это соглашение и использовала эту информацию для того, чтобы публично очернить Скотта и оправдать его высылку из Южной Африки. После этого в политику Ми-5 в отношении обмена информацией с SAP были внесены поправки, которые ограничивали поток секретной информации между правительствами двух стран. Во внутриведомственном циркуляре Ми-5 говорилось: Необходимо понимать, что как только мы передали секретную информацию правительству Южной Африки, мы уже не можем как-то ограничить ее использование в политических целях, а также не можем ожидать, что они согласятся с нашим толкованием осмотрительности. В июле 1956 года недавно созданный комитет Кабинета министров по противодействию подрывной деятельности на колониальных территориях отметил, что трудно обмениваться информацией с властями Южной Африки на тему рисков безопасности, так как южноафриканское определение «коммуниста» зачастую трактуется необычно широко, а принятые меры неприемлемо радикально. Офицеры разведки Южной Африки присутствовали на конференции по вопросам безопасности стран Содружества в Лондоне в 1948 году без особого желания из-за включения делегатов из Азии и в следующей конференции, которая проводилась в 1952 году. Однако в 50-х годах секретные службы Великобритании получали все меньше возможности влиять на политизацию операций по безопасности в Южной Африке, катастрофическими последствиями чего была кровавая резня в Шарпевилле в марте 60-го года. Страхи Сильто в отношении создания российского гестапо в Южной Африке, к сожалению, оправдались, и в 61-м году она в одностороннем порядке вышла из Содружества в значительной степени в ответ на жесткую критику своего российского режима власти. В этот момент связь МИ-5 с правительством Южной Африки благополучно прервалась, хотя к 61-му году в Претории у нее уже был ее офицер связи по вопросам безопасности. Этот факт не остался незамеченным Джомо Кеньяттой, когда в октябре 61-го года у него состоялась конфиденциальная встреча с генеральным директором МИ-5 Роджером Холлисом в штаб-квартире МИ-5 в Лондоне, во время которой он заметил на стене кабинета Холлиса карту с красными булавками, указывающими на места нахождения офицеров связи МИ-5 по вопросам безопасности по всему миру. Видя, что Кеньятта разволновался, увидев булавку там, где находилась на карте Претория, Холлис подчеркнул, что тамошний офицер связи по вопросам безопасности отвечает только за связь с так называемыми территориями высокого представительства Великобритании – Басута, Бечуана и Свазиленд, а не с самой Южной Африкой. После выхода Южной Африки из Содружества связь разведки Великобритании с правительством страны перешла к SIS. Но этот переход не произошел вдруг. Примечательно то, что МИ-5, по-видимому, продолжало предоставлять правительству Южной Африки некоторые услуги по проверке благонадежности людей до конца 70-х годов. И хотя в настоящее время в широком доступе есть очень мало документальных свидетельств о деятельности SIS в связи с Южной Африкой, существует убеждение, что эта разведслужба поддерживала эффективный, тайный и спорный канал связи между Великобританией и правительством апартеида. Известно, что разведывательные службы Южной Африки, особенно Управление внешней разведки, Бюро госбезопасности, BOSS, снабжали премьер-министра от лейбористской партии Гарольда Уилсона параноидальными теориями заговора в середине 70-х годов в отношении деятельности британской разведки и ее союзников. Как явствует из официальной истории МИ-5, написанной Кристофером Эндрю, так называемый «заговор против Уилсона» был не более чем фантазией премьер-министра, который убедил себя в том, что разведывательные службы по всему миру пытаются дестабилизировать его власть. Фантазии Уилсона достигли апогея в 1975 году, который стал известен как «год разведки», в течение которого широкой общественности стали известны заговоры ЦРУ с целью дестабилизации и убийства руководителя коммунистической Кубы Фиделя Кастро. Вера премьер-министра в то, что ЦРУ и другие спецслужбы играют с ним в грязную игру, была одной из его главных забот в последние два месяца его пребывания в должности в 1976 году. Его паранойю усилил странный скандал вокруг лидера либеральной партии Джереми Торпа, факты которого столь необычны, что их можно было бы счесть фантазиями, если бы они не были реальны. Речь идет о попытке убийства в 1975 году бывшего любовника Торпа, бывшего манекенщика по имени Норман Скотт. Неопытному предполагаемому наемному убийце Эндрю Ньютону, бывшему летчику авиалиний, удалось убить только собаку Скотта, датского дога по имени Ринка. По этой причине скандал стал известен как «Ринка-гейт». В начале 1976 года, находясь под судом по обвинению в мошенничестве со страховыми пособиями, Скотт публично заявил, что его преследовали за сексуальные отношения с Торпом. Чтобы спасти репутацию, Торпу удалось убедить Уилсона в том, что он стал жертвой изощренного заговора, разработанного BOSS. Тот факт, что Уилсон принял отговорки Торпа, лишь доказывает его сильную зацикленность на заговорах спецслужб и паранойю, учитывая то, что единственное свидетельство заговора исходило от южноафриканского независимого журналиста и агента BOSS Гордона Уинтера. Уинтер раньше спал со Скоттом, а узнав о его интрижке с Торпом, сделал достоянием гласности историю о предполагаемом заговоре. И хотя британские разведывательные службы, включая Ми-5, быстро выяснили, что это была личная инициатива Уинтера, Уилсона было не переубедить. Несмотря на то, что было очевидно, что BOSS не являлась достаточно опытной службой, чтобы проводить разведывательные операции, Уилсон и часть СМИ настаивал на своей точке зрения до конца своего срока пребывания в должности в апреле 1976 года и после этого. Душевное равновесие Уилсона начало ухудшаться за месяцы, предшествующие его уходу в отставку, и он даже поставил парламентский вопрос, чтобы ответить для печати. «У меня нет сомнений в том, что имело место немалое участие Южной Африки в недавних событиях, имеющих отношение к лидеру либеральной партии». Источником информации, которая дала повод к возникновению у Уилсона теории заговора с участием BOSS, была его личный и политический секретарь леди Фолклендер, или, как он ее называл, детектив-инспектор Фолклендер. В противоположность параноидальным плодам воображения Уилсона, несколько бывших офицеров SIS утверждали, что SIS снабжало правительство Великобритании ценными разведывательными сведениями в преддверии конца режима апартеида и обеспечивало канал обратной связи между белым правительством Южной Африки и Африканским национальным конгрессом ANC Нельсона Манделы. Говорили также, что сам Нельсон Мандела был агентом SIS, хотя человек, который сделал такое заявление, изменник и бывший офицер SIS по имени Ричард Томлинсон, далеко не заслуживает доверия, и Мандела энергично отрицал это.